Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем ряд программ с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравия! Приветствую всех! И тема нашей программы сегодня я предлагаю, чтобы звучала примерно так. Как правильно выстраивать взаимоотношения родителей и детей в разные периоды возраста? Почему эта тема пришла ко мне? Потому что в современном мире очень часто встречаются такие ситуации. Взрослые дети, уже, которые получили образование, возможно, даже уже собираются создать свои семьи, ну, вдруг заявляют родителям, что они им что-то должны. Там, сыграть свадьбу, там, заплатить за учебу там, или еще что-то. Ну, вот, что-то финансовое, да, материальное. Или же вот такая ситуация встречалась мне в жизни, когда дочь вышла замуж, отец. Ну, папа очень сильно любит свою дочку. Естественно, все папы, наверное, любят своих дочерей. Я думаю, что это особенная какая-то любовь. Но она уже вышла замуж, взрослая женщина, и папа продолжает ее содержать. И вот так встречаются очень часто и разные жизненные ситуации. Я понимаю, что это начинается откуда-то с детства, и я понимаю, что это происходит что-то неправильное, то, что мы не знаем о том, как должно быть на самом деле. Вот поделись. Как это было у наших предков в жизни? И что мы сейчас не так делаем? И что нужно сделать? Да, и что нужно сделать? Ну да, надо понимать изначально, для чего мы родим детей. Как ты думаешь, для чего мы детей родим? Однозначно для продолжения рода своего. А что означает продолжение рода своего? Это создать... Взаимодействие двух родов создает человека, да, который продлевает эти роды и укрепляет их, и усиляет. Вот, по моему видению, так. Прекрасно. Ну, хорошо. А кого мы рождаем-то в этом роду? Кому мы рождаем? Души. Проводим из рода сородичей наших. Но душа – это часть. А часть чего? Часть родовой системы. Ну, хорошо. А мы в родовой системе, мы это кто? Люди. Человеки, да? Человеки, да. Значит, в первую очередь мы рожаем человека. Да. В наших родах. Если мы рождаем человека, какими качествами должен обладать? Человеческими. Ну, какие качества человеческие? Ну, совесть. Прекрасно. А еще? Наверное, важность, осознание важности себя как человека, как части этой родовой системы. То есть осознанного человека. Да, мы рождаем да. совестью. Так. Как он себя в этой жизни должен проявлять? Ну, самостоятельно. Вот. Самостоятельного, да. осознанного, совестливого человека. Когда вот это мы все учитываем, мы тогда понимаем, кого мы рождаем. А теперь, насколько возможен совестливый, самостоятельный, осознанный человек, которого содержит до старости? Ну, инвалид, наверное, получается. Но это того, он роду своему счастья не принесет. Он не самостоятельный. Он все равно от кого-то зависит. Это, по сути дела, проститутка, которая продает себя за какие-то коврижки. Неважно, папе он себя продает, маме он себя продает, бабушке, дедушке, правительству или кому-то еще. Он будет искать выгоду, чтобы его кто-то содержал. Это содержанец. Значит, такой подход уже изначально неверен. Мы, поскольку получаем не человека, мы получаем не пойми кого. И от этого человека пользы в роду будет очень-очень мало. Поэтому нам надо как-то по-другому подходить. А всегда человек родом из детства. Поэтому если мы в детстве не обращаем внимания на то, что происходит, в этом случае тогда мы получаем иждивенца, паразита, негодяя, да кого угодно. Но, в общем-то, этим все и сказано. Поэтому необходимо с малолетства следить за тем, что мы даем человеку, как он это все принимает, и главное, какое у него складывается мировоззрение, мировосприятие, самоопределение. Насколько у него проявляется совесть, не проявляется она. Если проявляется совесть, то в этом случае разговор один. Если не проявляется совесть, то разговор другой. Если человек бессовестный, то ему надо закладывать мораль, правильную мораль, правильные программы действия. Это человек, который живет по программе. По сути, это как животное. Человек, который живет совестью, ему надо закладывать мировоззрение правильно, помимо морали, помимо объяснения того, что так хорошо, так плохо, еще необходимо давать осмысление этого бытия с нескольких других позиций. Потому что человек, который живет без совести, он живет всегда в страхе, он живет всегда в выгоде. Вот мне выгодно это делать, я буду делать. Невыгодно, значит, не буду делать. Выгода может быть примитивная, первого уровня. Ты мне, я тебе, не более того. Ну или все мне, как у Пандопова. Второй уровень – я вам, но с этого я буду иметь это. Здесь уже начинается. Вот я воспитываю своих детей, и потом старость, они будут содержать меня. Ну, если совесть нет, такой простой расчет. Если он доходит до третьего уровня понимания, что если он сделает благо обществу, то с обществом получает тоже много чего полезного. Вот три основных уровня, которые максимум достигнут, можно достичь, не имея совести. Четвертый уровень недосягаемый. Это человек, который не имеет совести. Потому что он все время будет все равно смотреть с точки зрения выгоды, с точки зрения животного. Ты мне, я тебе. Я вам, вы мне. Все. Поэтому здесь мораль, осмысление того, что одному сделать ничего не получится, его мировоззрение с точки зрения выгоды направлять на благо роду всему. И от этого ему же тоже будет хорошо. Ему будет комфортно в этом обществе. Он будет себя чувствовать хорошо. То, что ни с кем не будет скандалить. Он будет понимать, что бороться со своими соратниками – это глупое занятие. Вот ему надо вот эти примеры в голову вкладывать. Правильную мораль, правильные отношения, правильные расчеты, в конце концов, чтобы он понимал, что с обществом надо вот так вот жить. Если ты один остаешься, ты погибнешь. И вот через это идет воспитание таких людей, бессовестных. А если есть совесть, то помимо этого всего, помимо отношения правильно к обществу, еще необходимо отдавать те чувства, которые человек с совестью может в себе порождать, или они уже, если в нем есть, то раскрывать в себе. Это уже чуйки всякие, это уже умение ощущать энергии, силовые поля, места силы, чувствовать человека на расстоянии, либо вблизи, не разговаривая с ним, взаимодействие с духами и прочее-прочее. Человек, который совестью, он это все делает проще. Я не говорю о том, что бессовестные человеки не могут чувствовать какие-то силовые энергии. Чувствуют некоторые, но там все равно ты мне, я тебе. А здесь другое. Здесь разговор через сердце, разговор через разум, разговор через высшее «я». Вот совесть это все открывает. А без совести он живет так, очень примитивно. Поэтому на тех, кто живет без совести, надо больше программно воздействовать, давать им правильные программы, установки более правильные. Вот это вообще на образ жизни и так далее. Но, естественно, надо учитывать возраст. Если мы хотим дать серьезные программы человеку, например, до 6 лет, то это будет наша серьезная ошибка. Мы должны давать здесь образы. Он считывает образы, он копирует. До 6 лет это копировщик, который копирует полностью все наши действия. Поэтому говорят, ничего не учи ребенку. Он все равно сделает так, как делаешь ты. Бесполезно ему что-то говорить. Он еще очень плохо связывает слова с делами. Поэтому слова – это только дополнение. Он учится эти слова воспринимать. Ему больше важны образы и какие-то действия. Руками, ногами, телом. Манера разговора. Вот он все улавливает, неважно, мальчик или девочка, и все это воспринимает. В 6 лет начинается другой способ обучения. Здесь уже в 6 лет, когда начинают молочные зубы выпадать, у него включается программа обучения. Там просто копирование образов и вкладывание вот всего того. Родная речь, родная культура, поведение и так далее. А здесь уже, помимо всего, у него уже есть обучение. Вот с 6 до 12 – это обучение. И здесь уже и слова важны, и дела важны. И самое главное, чтобы он сам уже мог что-то руками делать, мог сам что-то творить и размышлять. Здесь уже обучение размышлению. Там складывание такое примитивное, простое, вот хорошо-плохо, хорошо-плохо. А здесь уже хорошо-плохо может быть. Там двойственность, здесь уже дуальность проявляется. И вот что мы до 12 лет с точки зрения обучения заложим, таким, в принципе, человек и будет всю жизнь. Дальше будет просто дополнение того, что мы заложим. К примеру, если человек с 6, ну вообще вот родился в творческой какой-то семье, актеров, к примеру, он может стать очень хорошим актером и может прекрасно овладевать любыми знаниями, которые с актерской деятельностью связаны, потому что он в этой семье растет. И даже если у него предназначение быть политиком, он будет политиком-актером. Если у него предназначение столяра, он будет столяром-актером. Он будет тебе стул делать, столько тебе всего расскажет и покажет, и ты будешь смотреть, раскрыв рот, как это все он делает. И даже если потом происходят какие-то затемнения мозга, например, там, пьянкой или наркотиками, все равно актером он останется. Потому что с 6 лет до 12 закладывались эти умения, а с 0 до 6 закладывались образы. Он повторял своими родителями, и это было естественно. И вот эта корочка в мозге, которая тоже разъедается, конечно, алкоголем, наркотой, все равно она связана с образом жизни этого человека, с выживанием, с животным началом. И поэтому он будет себя так проявлять. Даже там под наркозом он будет все равно актером. Вот и просто такие примеры яркие привожу, потому что сейчас у нас по всем каналам известный актер, вот, который удивительные там с точки зрения актера вещи иногда вытворяет, но как человек вот... Ну ладно, не будем это касаться. Так вот, а с 12 до 18 идет уже проявление человеческих начал. И здесь ему недостаточно уже что-то впитывать, недостаточно что-то вкладывать, он уже должен их проявлять. Он уже начинает контактировать с людьми с точки зрения завоевания своего места под солнцем. Это маленькие стайки, он уже ищет, где его ниша. И получается 6 до 12, с 0 до 6, 6 до 12, 12 до 18. Вот каждый из этих вот уровней очень важен. И если мы посмотрим на своих детей, многие скажут: Алексей, откуда ты все знаешь? Да не важно, откуда я знаю. Главное, что это есть или нет. Так вот, если мы посмотрим на своих детей и на внуков, мы увидим, что именно так все идет. Там тоже есть три подразделения, например, с 0 до 2, с 2 до 4, 4 до 6. И также по 2 года там тоже есть разделение. Есть разделение по году, есть разделение по месяцам даже и так далее. Но я основные называю. И вот с 18 лет уже никакой опеки от родителей не должно быть. Даже если он учится? Но ты меня спрашиваешь, как жить должно или как есть сейчас? Я спрашиваю, как было бы правильно. А как было бы правильно? Пока, никакой, вот на этот момент. А потом рассмотрим позже, как происходит. Никакой опеки не должно быть 18 лет. 18 лет он уже полноценный человек. И поздно уже на него влиять. Поздно. А раз поздно влиять, значит, и опеки не должно быть. Ну, в том случае, конечно, если он здоровый человек, если не больной. Потому что бывает, рождаются, конечно, дети, у которых... Там, и до 40 лет приходится за ними как за грудными ухаживать. Я имею в виду про нормальных людей, которые не имеют каких-то отклонений физических, умственных, моральных. Ну, мораль – это наложение на умственное. Вот, и получается очень интересно. Многие родители либо начинают вкладывать в 6-летнего, ну, там вот в возрасте до 6 лет ребенка, какие-то умности взрослого начала и тем самым калечат его. А кто-то продолжает со взрослым уже ребенком, как с маленьким сисюкаться. Но самое-то неприятное следующее. Когда вы сисюкаете с маленьким ребенком, он начинает вас использовать как неких доноров, которые ему всегда дадут денег, которые ему купят новую игрушку, которые ему обеспечат чем-то и прочее, прочее, прочее. Вот. И привыкает, наверное, так. Да, это дальше. Привыкание. И такие дети обычно слезают с родителей, когда те уже лежат в гробу, и нужно положить крышку гроба сверху. Вот в этом случае только они с родителей слезают. Поэтому родители их приучили к такой дряни, и теперь дети уже так живут. Поэтому самое главное, это возраст до 18 лет, с 0 до 18. Что заложили, то и произошло. Из этих возрастов, на первом месте стоит с 0 до 6, это образы все образы. Он копирует образ бытия. Он даже еще не может что-то объяснить, но он уже понимает, что это так. Он уже знает, что небо голубое, травка зеленая, папа, мама там это такие-то, такие-то, родственники такие-то и прочее. Он это все уже уловил. Это самое главное. Что вот сюда образы загрузили, то и есть. Потом идет это вот обучение, которое на образы накладывается, когда уже логически начинаем мыслить, пишем что-то, обсуждаем что-то, умеем речью владеть, навыки речи уже приобретаем, чтобы ей владеть и доносить. Ну, а с 12 до 18 – это уже проверка знаний и проявление себя. Так что все три этапа очень важны, все подэтапы там тоже важны. С детьми надо заниматься каждый день. Каждый день. А не так, что с утра отвели в садик, куда-то выбросили или в ясли и забыли, Вечером забрали, как дела, все нормально, поел, ложись спать. Все там, спокойной ночи посмотри про Лунтика и его друзей и ложись спать. Вот. Либо в школу то же самое, отправляй в школу. В лучшем случае они идут в школу, когда ребенок что-то натворил, либо когда происходит родительское собрание. Но это же неправильно. А потом начинается вопрос, а что это мой ребенок там в подворотне крутится, курить начал, там укололся чем-то или что-то еще. Это происки родителей. Понятно, что сейчас скажут, ну а как же так, что же нам не работать, что ли? Ну понятно, скажут многие, а что же нам ребенку не давать деньги, чтобы там, он себе мог что-то купить, либо опять же обучение. Ну, можно, конечно, давать, но надо давать с умом. И опять же, исходя из чего? Если у человека есть совесть, если он настоящий человек, родился с совестью, ну, рождаются, с совестью рождается, только она не проявляется с самого начала. Это надо тоже понимать, это отдельная история. Вот, поэтому иногда трудно бывает определить, ребенок совестливый, либо это ребенок такой без совести всю жизнь будет. Или еще бывает так, что потом наступают просто на свою совесть, и ее заглушить стараются всячески, даже если она есть. Заглушить можно, убить нельзя. Вот, поэтому все здесь надо учитывать. И простые рекомендации. Постоянно быть с детьми. Но быть с детьми недостаточно просто так. Ведь нужно понимать, для чего вы с детьми. Опять же, если вы просто опекаете его, ну, вы нянька. Если вы постоянно требуете, чтобы он что-то исполнял, тогда вы учитель. А если вы и опекаете, и чтобы он что-то делал, и даете ему осмысление, правильный образ закладываете, чтобы он еще их осмыслял в дальнейшем, вот тогда вы полноценный человек, вы делаете тоже полноценного человека. Многие родители у нас нет, у нас так рождают. Почему я тебе стал первый вопрос, ты задал вопрос? Кто такие дети? Для чего мы их рожаем? Для чего мы продолжаем свой род? И вот если мы рождаем себе какую-то игрушку, но мы будем как к игрушке относиться. Если мы рождаем какого-то гения, то в том случае мы будем утилитарно к нему относиться. Ты должен стать гением, как твой дедушка, как у Юрия Гагарина, там, и как Софья Ковалевская, или кто-то еще. Все, там, фигурист такой-то. Понимаешь? Да, с двух лет. Да вот, поэтому это надо все понимать. Для чего мы рождаем детей? Вот если взрослый ответит, для чего мы рождаем детей, то тогда он и будет относиться к ребенку не как к какой-то вещи, собственности, не как к маленькому дитяти, которого надо постоянно ублажать, а как к полноценному человеку, просто на разных уровнях обучения. Вот это вот понимаем, когда все становится на свои места. Ну, дело в том, что родители сами это не понимают. Встречаются очень часто такие же ситуации, что как же так? Мы нашему единственному сыночке да не устроим там жизнь, да не купим ему квартиру. Это наша святая обязанность. Обязанность сделать человека. Святая обязанность. Породить и сделать человека. Но человек должен в этой жизни добиваться всего сам. И когда такие люди постоянно его опекают таким образом, мы должны, они, видимо, не понимают главного долга – родить человека и сделать человека. И да, часто бывает такое, что мы должны сыграть, мы должны это, как все, как у людей, да, да, да. И прочее, но это не показатель здравомыслия. Ну хорошо, свадьбу отметили, ну вложили туда 500 000, а может и 1 000 000, замечательно. Ну, купили квартиру, здорово. А жить вы в этой квартире вместе с ним дальше продолжаете? И что дальше? Вы с ним будете детей порождать? И что, вы дальше будете с ним все семейные, ну, как там, неприятности сглаживать? Вот тут и наступает пора взрослеть, а взрослеть не хочется очень многим. И начинаются семейные конфликты, еще когда не выяснено, как строится молодая пара на самом деле, и все. Ты говорил, вот да, до гроба содержит некоторых детей, а потом получается, что когда родители уходят в мир иной, и остается вот такой вот, ну, как я называю, инвалид, который не знает, что делать в этом мире. У меня просто на глазах была такая трагедия у соседей, и просто взрослый мужчина, который не смог состояться в этой жизни, и спился, и жил со старенькой-старенькой мамой, и просто-напросто ушел на скамейке из жизни. Не прикаянный, ничем не реализовался. Я так понимаю, что если мужчина не реализовался, то это, скорее всего, либо спился, либо ушел преждевременно, либо то и другое. вариантов ухода от жизни огромное количество. Можно заниматься всякой глупостью. Но я так понимаю, что это же тоже не случайно все происходит. Все-таки годы войны, они очень сказались на поколении наших мам и бабушек, которые своих детей, особенно сыновей, очень трепетно воспитывали и всячески лелеяли и берегли. Это же отпечаток все-таки жизни тоже накладывает свое. Да, конечно, про войну и ее последствия мы уже неоднократно говорили в разных передачах о том, что мамы часто после того, как отец погибал, защищая родину, становились некой покровительницей своего сына, своего ребенка. И они пытались дать ему все-все-все самое лучшее, не понимая, что ему надо дать. Задача матери, в первую очередь, это накормить, чтобы ребенок был сыт, одеть, чтобы он не замерз, и навести порядок, чтобы была чистота в доме, где он живет. Это вот первая задача. И когда мама ограничивается только этим, то тогда мальчик, который должен стать мужчиной, пропадает. Потому что он не понимает цели жизни мужчины. Он смотрит, как мама за ним ухаживает, как она готовит суп, как она обстирывает, заштопает, там что-то еще. И на этом все заканчивается. Он не видит того, что должен делать мужчина в этой жизни. И поэтому мальчики вырастают слизняками. Самое противное, что может быть, хлюпиками. Они не могут за себя постоять. Они не могут рассуждать, для чего это делают. Потому что мама делала по программе. Надо ребенку было вот это, вот это, вот это. Это программа мамы. Программа обслуживания своей дитяти. Вот этим мама занималась. Она такую же программу передает своим детям. И мальчикам, и девочкам. Девочки, здесь не только же надо на мальчика смотреть. Мальчики, понятно, слизняками могут вырастать многие и становиться просто потребителями, и относиться к женщинам как к товару, как к обслуге. А ну, еще надо смотреть на девочек. Да. Многие девочки, видя, как горбатится мать, они сваливаются либо в левую, либо в правую сторону. Одни говорят, мы так горбатиться не будем. Да, я не хочу так жить. Да, и я просто найду себе такого, который меня будет обеспечивать. Ну, вопрос, где ты найдешь, если таких, в общем-то, такие же мамы воспитали просто потребителями. И поэтому начинается карьера. Если не могу найти такого, значит, я сама себе сделаю жизнь, чтобы не горбатиться, чтобы идиота такого не содержать, чтобы таких не было и так далее. И она уходит от жизни. Это либо мамы, которые рождают одного ребенка для здоровья, либо которые становятся начальницами в своих семьях, начальницами на работах, и что лошадь и бык, что и баба, и мужик вот из этой же серии. Это страшно. Либо наоборот, они копируют полностью мамин образ и одиночество, в первую очередь, образ одиночества. Это, как правило, одинокие женщины. И те одинокие, и эти одинокие. Но там она одинока, потому что пробивает, а эта одинока, потому что так положено. Ну, нет другого образа. Вот с малолетства она видела, мама одна. И они начинают горбатиться, начинают за каждым бегать. И как, знаешь, такая тряпка, в которой все ноги вытирают. Тоже вариант не очень хороший. И поэтому им попадаются такие же слизняки, которые на них сидят, и которых они потом из-под воли от себя убирают, но ищут опять такого же слизняка. Вот это вот беда. Поэтому и там это одиночество, скорее всего. Там это пробивание себе жизни вместо мужчины, а здесь полностью как рабыня, которая всех обслуживает. И, ну что ж, доля такая женская. Вот из этой же серии. И только небольшое количество женщин, которые могут осознать, что они на самом деле женщины, это не только посудомойка, это не только та, которая должна что-то содержать, а это человек в первую очередь. И они понимают, что только совместно с мужчиной можно создать семейный союз, можно стать целостным человеком. Ведь пол... Говорит, половина женская, половина мужская. Да, мужчина может быть цельным с точки зрения мужского начала. Да, женщина может быть тоже цельной с точки зрения мужского начала. Но как человеки они половинчаты. Вот кто бы ничего не говорил. До тех пор, пока не будет семейного союза, цельности не будет. В первую очередь у них же самих. Так что вот это надо понимать. Вот эта программа женская, послевоенная, лишь бы не было войны, то есть на все согласны, лишь бы не было войны. Да. Вот на все абсолютно. Вот хоть в помойке жить, лишь бы не было войны. Дальше, что хоть какой мужичок, но свой. Да. Вот, я ему буду хоть попу лизать, что угодно буду делать. Хоть он пьяный, хоть он какой. Либо наоборот, все мужики козлы, все сволочи, я вам не рабыня. Вот такие вот. Лучше уж одной. Лучше уж одной, да. И поэтому часто женщины начинают с малолетства искать себе дорогу, вот эти, которые вот активные, это как, это выражение через внешний вид, показать свои достоинства, показать все свои прелести, свои ножки, рожки и прочее, вот, коза дереза, сама себе хозяйка, пошли все вон и так далее, а потом сталкиваются с тем, что зубы выбиты, фингалы под глазами, ноги там выкручены, руки поломаны, ну и прочее, потому что смотря на кого нарвешься. Вот такая вот у нас печалька получается. Только из-за того, что мы не учитываем, для чего мы рождаем детей, не понимаем, что мы родили человека, значит, человеком обязаны помочь человеку сделаться, стать человеком, и учитывать надо все-все-все возрастные качества. Ну а дальше, когда уже помощь начинается, помощь должна быть другая. Вот я когда сказал, там, опека, опеки не должно быть. Опеки, да, на самом деле не должно быть. Помощь должна быть. Почему? Потому что когда ребенок, даже из многодетной семьи, который видел, какие сестры, братья и что такое малыши, он создает свою семью, все равно ему нужна будет помощь. Это могут быть сестры, братья, которые пока еще там холостые, пока еще не замужние, женатые. Это могут быть бабушки, дедушки. Но помощь должна быть, но не опека. Потому что опекать надо было вот 6 лет, это опека. В чем эта помощь выражаться может? Помощь, в первую очередь, это наблюдение. Самое главное – это наблюдение. Не когда ты присутствуешь там и лезешь в каждую дырку, а когда ты наблюдаешь, спрашиваешь, интересуешься, какие вопросы. Ну, просто так, человечески говоришь. И говорить уже здесь надо как со взрослым человеком. Вот тут со взрослым человеком. Но говорят, я со взрослым своим ребенком, 6 лет, как, говорю как со взрослым человеком. Конечно, можно с ним говорить со взрослым человеком, но он, когда не понимает половой ориентации, он не взрослый. Когда он не понимает ответственности, он не взрослый. Когда он не может зарабатывать, когда он не может приносить хлеб в дом, он не взрослый. Даже дети, которые 6-12 начинают приносить хлеб в дом, они еще не взрослые. У меня сложилось так, что я уже с 7 лет, в принципе, зарабатывал деньги. И я в дом приносил все нормально, и было хорошо. Ну, так вот, мне вот так сложилось. Но при этом я оставался ребенком. Даже принося деньги в дом, я оставался ребенком. И родители ко мне относились как к ребенку, да, который помогает, да, который умеет что-то делать, да, все хорошо, замечательно, но я ребенок. И я никогда не задирал нос о том, что я получаю деньги. Конечно, не такие большие, как взрослые, само собой, да. В Советском Союзе детский труд был запрещен, но были моменты, где детям платили за то, что они делают. Вот, и... Я никогда нос не задирал, и родители прекрасно понимали. Никогда мне в голову не пришло сказать, что я такой же, как и вы. Никогда. Потому что было понятно, что есть мама, есть папа, есть семья, есть братья, сестры, все хорошо, замечательно. И я вот эту вот дистанцию понимал, кто я, свое место знал в семье. Ну, был где-то там разгильдяй, может быть, где-то, может быть, какую-то вольность допускал, но все дети это делают. Но не было такого, что я... И главное, никто из родителей, никто мне не говорил, ты уже взрослый, поэтому вот бери управление в свои руки. Не было такого. Был не разговор, а было понимание, что я взрослый. Но ребенок. Хорошо. А если возьмем ситуацию вполне благополучной семьи, где, ну, взрослый сын работает, ходит на производство, получает зарплату. Эти деньги он, ему родители как считают, что они его, он их тратит только на себя, но вот отделяться от родителей он по каким-либо причинам никак не хочет. И получается, что он, да, он как вроде самостоятельный, но его вполне устраивает жизнь с родителями, и менять что-то в своей жизни вот, ну, никак. Ты с какой точки зрения спрашиваешь? С точки зрения современности либо нашего прошлого? Современность. Если человек живет в семье, он в эту семью должен приносить. Все. Общий котел. Такие правила бытия. И никаких личных денег вот таких, что все деньги мои личных в этом смысле не должно быть, могут быть небольшие личные деньги, небольшие совсем, но в кармане. Карманные деньги, то, что называется. И они должны быть очень маленькие. Очень маленькие. Ну, идешь по улице, пить захотелось, да? Ну, пошел, купил водички, себя попил. Доехать куда-то, заплатить за что-то. И причем не на самолете, и не на такси, а общественным транспортом. Если, конечно, в доме нет машины, которая свободна, на которой ребенок может ездить. Да и то, своя машина должна быть, наверное, уже тогда, когда ребенок может ее содержать. Свою машину, а не просто пользоваться семейной машиной и перед своими соверстниками, мальчиками, девочками показывать, что он крутой на машине. Вот, поэтому, если ты живешь в семье, деньги в котел. Кто казначей в семье? Мама, значит, маме, папа, значит, папа. Все, вот наличные деньги у тебя небольшие, которые в кармане звенят для вот таких элементарных вещей, которые тебе необходимы в жизни вот сейчас и не более того. И если все было правильно в этой жизни, правильно в их семье, то не станет вообще вопроса о том, а почему это я зарабатываю столько-то денег, а у меня в кармане там медный грош какой-нибудь. Вообще об этом разговор не будет. Если правильно все было поставлено в семье. Если ребенок понимал, что папа с мамой трудится на благо не себя, не его, а всей семьи. Что когда есть своя казна, свой кошелек семейный. И папа, и мама в этот кошелек складывают. Мама там покупает это, приобретает. Папа это, но это для семьи. И, например, надо ребенку какую-то одежду новую купить. Ну, растет он, либо порвалась. Они совместно производят какой-то такой совет семейный, где он присутствует, не вякает ничего, он просто присутствует. Не обсуждает. Вот у нас сейчас есть такая сумма денег, нам необходимо купить вот этому ботинки, вот этому это, вот тут отремонтировать машину, вот тут ремонт. Вот, а денег, например, на все не хватает. Что будем делать? И вот они сидят, рассуждают, как это сделать. Ребенок слушает, вникает. Это закладывает с ним образы. Какой образ? Понимание, что деньги – это не воздух, они существуют в определенном объеме. Что они зарабатываются, что их необходимо тратить на правильные дела, чтобы было всей семье хорошо и всем членам семьи, чтобы было тоже хорошо. Вот такие советы с детьми надо проводить, но при этом он не должен влезать. Пока он деньги не приносит, он влезать не может. Даже когда деньги он приносит, до поры до времени сиди не вякай. Даже здесь. Но здесь уже так, знаешь, это ты что думаешь по этому поводу? А, вот так вот, хорошо. Но все равно принимает вопрос, решение тот, кто является главой семьи на данном этапе. Если ребенок вырос не как конкурент папе либо маме, а как член семьи, то у него не возникнет вопросов, а что это вы без меня все это решили. Он прекрасно понимает, на что все это идет. Да, или что это я отдал в общий, да, котел денег, а теперь мне нужно идти там потусоваться, а денег уже нет, их потратили родители, да, и что это за безобразие. Да, так что до тех пор, пока человек живет в семье, он в эту семью несет деньги, заработанные, кладет их в общий кошелек, и семья решает, что с этими деньгами делать. Вот когда у него будет уже свадьба подходить, вот на это уже откладывается приданное, приобретается что-то, деньги откладываются, приобретается жилье на будущее. И родители, нормальные родители, об этом уже будут думать. Он, наш сын, наша дочь, необходимо будет обеспечить, он в этом принимает участие, они конючат, дать мне квартиру, давать мне стоимость свадьбу. И если нет больших денег, то надо понимать, опять же, ну нет денег на свадьбу. А что такое свадьба? А для чего она проводится? Это же не пьянка-гулянка, свадьба – это что-то серьезнее. Опять же, квартира какая? Тебе нужна квартира, чтобы это была шикарная какая-то квартира в центре города, чтобы из нашего окна площадь красная видна, ну это одно. А если тебе нужно жилье, куда ты приходишь, чтобы поспать, а потом отправляешься по своим делам, это другое. А может быть, тебе нужен сразу не квартира, а сразу, может быть, дом какой-то. Семейный очаг. Да, семейный очаг. Вот на что ребенка вы настроите? На то надо совместно и делать. И дальше надо понимать, а сколько у вас детей, какая последовательность, кто чем будет заниматься. Если вы девочку настраиваете на то, чтобы она зарабатывала деньги, значит, вы убили девочку. Просто убили. Вы строите бизнесменшу, карьеристку, какую-то бизнес-вумен, и у нее семьи не будет. Если вы девочку настраиваете на то, что она все-таки мать, она хранительница семейного очага, она ведущая, она мудрая, ну, тогда она и должна этим заниматься. И да, конечно, ей нужно образование, про это мы с тобой говорили, но образование определенное. Но там не должно быть такого, что она идет и зарабатывает. Даже если в семье, например, 4 девчонки, только один сын или вообще сына нет, ну, здесь надо тогда воспитывать правильных дочерей и будущих жен, а не делать так, чтобы они делали себе карьеру. Ведь если мужчина, он, по идее, должен свой дом взять, значит, он должен свой дом подготовить, построить, приобрести. И свадьба тоже должна, в общем-то, за деньги мужчины. То есть в 20 лет, потому что вот люблю, не могу, но ничего еще не заработал. Пока еще смысла как-то нет жениться, надо подумать, да? Ну, во-первых, 20 лет, наверное, это маловато, 21 с этого возраста можно смотреть, 22 где-то вот так вот. В 20 лет, ну, конечно, бывает всякое. Бывает настолько осознанный человек, что он в 18 уже готов на себе тянуть все. И он понимает, это жизнь много чего. Есть те, которые к 30 еще дети. Так что здесь так вот, конечно, трудно говорить. Но в среднем 21-22 – это тот возраст, когда уже можно семейный союз организовывать. Но вот должно быть масло в голове. Должно быть понимание, что это не просто для того, чтобы у нас был дозволенный секс, а для того, чтобы мы в дальнейшем детей породили. У нас же многие и мальчики, и девочки быстро бегут в ЗАГС только для того, чтобы, во-первых, выскочить из-под опеки родителей, да, да. И, во-вторых, чтобы получить законный секс. Вот днями и ночами я буду там в кровати кувыркаться, и все замечательно, и буду праздники послушания устраивать. И стать в кавычках самостоятельным. Да, а потом начинается, что-то деньги быстро закончились, пап, мам, там, помогите. Угу. Там вот. И мамы бегут, да, заполняют холодильник, да, да, папы, да, там быстрее, там, да, потихоньку отстегивают там или машинку вам, или это еще что-то. Именно так. Поэтому здесь не все так просто. На словах-то все здорово, конечно, да, все отлично. Но все мы индивидуальны, все мы уникальны. Каждая личность. И поэтому надо смотреть, для чего человек пришел. Опять же, вот возвращаемся. Для чего человек пришел в эту жизнь? Что ему надо делать? Понимаем, будет счастье. Не понимаем, ну, будет беда. Еще одна такая ситуация, о которой я сказала в начале программы. Это тоже благополучная семья. Дочка, любимица. Я так понимаю, что дочери рождаются и идут в другие рода укреплять их, да, делать их, ну, как-то лучше, сильнее. Это предназначение дочерей, наверное, да? Так я понимаю. Ну, женщина из своего рода привносит лучшее, но при этом или вместе со своим мужем начинают род мужа, либо продолжают род мужа. Свой род женщина, как правило, не продолжает. Но из своего рода она несет мудрость. Она несет уют. Она несет добро, она несет любовь, вот это вот ощущение полноты. Вот это вот женщина несет. Но свой род она не продолжит, как бы она ни старалась. Поэтому она либо с мужем зачинает новый род, и будет уже это род мужчины, в который она вошла, либо она продолжает род, в котором этот мужчина родился. Поэтому ответственность на женщине очень велика. Она должна из своего рода привнести много чего, укрепить. Да еще и сделать так, чтобы род, в котором она вошла, процветал. Да еще и войти в этот род суметь, а не просто так находиться рядом. То есть на женщине здесь нам очень-очень много чего интересного висит. Это мужчине просто. А, кстати, я пока оставлю эту ситуацию. Возник по ходу вопрос. Как правильно женщине входить в род мужчины, мужа своего? Потому что ведь я знаю, есть такие семьи, где вроде бы, да, вышла замуж, но вот то, что касается там моей семьи, папа с мамой, это неприкосновенно, там, а твоя семья, вот это вот так. Вот как правильно женщине входить в род мужа? Здесь очень просто. Это сейчас может показаться странным для современных людей, но происходит обряд умирания в старом роду, в папином. Вылет из семьи, как птица вылетает из гнезда, и вход рождения в новом роду, мужском. Даже вот эти вот обряды оплакивания, которые на некоторых свадьбах сохранились до сих пор, девичник, вот эти оплакивания и так далее, это как раз символизирование умирания женщины, символ умирания девочки и рождения замужней женщины в новом роду. Все, она оставляет свой род. Поэтому мужчина, когда увозил за 3-9 земель свою суженую в свою семью, все, женщина была теперь прилеплена к нему в его роду. Это не говорит о том, что надо полностью забыть своих родителей. Конечно же, и приглашения были, обязательно молодые приглашали в какое-то время, кто-то раз в год, кто-то почаще, кто-то вообще там чуть ли не каждый месяц, если рядом были. Пожалуйста, родители моей супруги, приезжайте, рады вас, погостите у нас, побудьте у нас, там с детишками понянькайтесь, с внучатами своими, обязательно. Либо, если там сложно было, то к ним приезжали в гости, не на один день, а, может быть, там на несколько дней, если позволяли условия быта, если там кому было за скотиной присмотреть, и если общинные дела можно было разделить. Так что взаимодействие было. Но все. Мужчина смотрел на свою дочь, как на женщину уже стороннюю. Это сторонняя женщина. Да, это любовь мужчины отца к своей дочери, но это сторонняя жена. И мама уже смотрела на стороннюю, полноценную женщину, а не как эта девочка, которая под юбки прячется. Да, у них были свои секреты. Да, они могли пойти пошушукаться, мама могла что-то подсказать, там, если какие-то вопросы возникали, опыт свой передать. А кто, как не мама, передаст опыт? Но этим опытом надо было ей делиться до свадьбы. Но бывали моменты, когда что-то там по хозяйству забыла, упустила. Ну, все мы люди, все мы ошибаемся, все мы что-то забываем. Либо с семьей, может, какие-то вопросы возникли, с мужем какие-то вопросы возникли, что-то надо подсказать. Кто, как не мама, подскажет? Ты же не будешь спрашивать у мамы от своего мужа, как ему быть. Хотя и такое тоже возможно. Но многие женщины стесняются этого. Вот. Так что здесь интересно. А мужчина мог у отца поспрашивать. А вот там она так вот себя там ведет. Это у нее с детства такое было? Я что-то не обращал внимания, когда гуляли мы с ней. Ты скажешь, да, вот так дело. А, понял, волшебное слово. Да, и теперь приходит понимание, что у нас бывает наоборот часто, что жена как будто бы привела в свой род там своего супруга, а твои там родители там невесть какие, там бог с ними. Но это, да, опять же, у всех по-разному. И вот тут мы возвращаемся к той ситуации, которую я описывала. Вышла замуж доченька любимая, еще единственная, допустим, да, в семье. И вот как же папа отдал чадо там, как она там живет, теперь неизвестно, а привыкла жить вот так-то, и значит ей там папа, на тебе там машинку, на тебе еще что-то. И так вот продолжается. Все благополучно, обеспечено, но тем не менее вот идет вот такой вот процесс обмена. Вот что происходит, как это выглядит? По-дурацки. Идиотизм. Ну, с одной стороны, это хорошо. Да что ж хорошего-то? Здесь ей муж там что-то дает, не дает, да, а тут еще и папа. Ну, красавица, она как сыр в масле катается. А с какой целью? Цель какая? Ну, жить ей так проще. Ей идет помощь от двух мужчин. Она существует. Это не жизнь. Это жить надо с одним. Если папе хочется помочь, он должен давать деньги тому, кто умеет распоряжаться этими деньгами. Что со стороны жены, что со стороны мужчины. Не должно быть такое, на тебе доченька или на тебе сынок. Отец и мать могут помогать, но эти деньги, как подарок, должны быть на стол при наличии мужа и жены. Вот, детишки, мы решили вам помочь. Вот у нас тут образовалась там какая-то сумма. Мы хотим, чтобы вот как наш подарок, например, там, на новоселье, на день рождения, ну, на что-то еще. Вот наш подарок. Мы хотим вам помочь. Ну, видим, что вам нужно вот эту корову нам купить. Вот вам деньги на корову. Либо там хлев построить. Вот вам деньги на хлев. Либо там еще что-то. Это может быть. Это должно класться в открытую на стол, чтобы мужчина и женщина видели. Дальше кто у них казначей, тот пускай эти деньги возьмет, положит в кадушечку. А казначеем может быть и мужчина, и женщина. Может быть. Так и так. Мне сейчас спрашивают, кто должен быть... Да, у кого мы же делали программу, у кого должны быть деньги в семье, но так и не выяснили, по-моему. А все индивидуально. Если мужчина казначей, ну тогда он должен эти деньги каким-то образом, таким образом хранить, чтобы они не пропали. А казначей – это тот, который рядом с своей казной. Вопрос, а кто чаще с казной бывает, мужчина или женщина? Мне кажется, женщины чаще бывают. Женщины чаще бывают, конечно. Поэтому если есть доверие и лад в семье, то в этом случае это все решается полюбовно. Ну, просто так решается, и все. Мужчина говорит, я деньги в дом приношу, ты их складывай, а потом будем с тобой решать, что с деньгами делать. Или наоборот, у меня жена дура, ну, в деньгах не разбирается, она там может деньги спустить направо-налево, ну, тогда он казначей. Тогда. Ну, кстати, я замечала, что раньше, когда вот в советское время мы жили, даже разговоров не было. Деньги всегда у мамы были, всегда мамы распоряжались. А сейчас в современном мире в основном мужчины уже начали распоряжаться. Да сейчас и так бывает. Твой кошелек, мой кошелек, потом скинулись на... Сколько там квартплаты? 5 тысяч, ну, на тебе 2,5 и себе 2,5. Сколько там жратва нам обошлась? 20 тысяч, ну давай, 10 мой, 10 мои. Вот, понимаешь, а потом начинает, нет, я ананасы ела, я ананасы не ела. Значит, с меня еще там 1000 рублей обратно верните. Вот такая вот, ты мне, я тебе, дашь на дашь, но это не семья. На мой взгляд. Ну, мы приходим к выводу, что был вот этот пробел в знаниях, которые у нас просто отобрали, которые от нас скрыли, и вот получилось несколько поколений таких людей, которые вообще делали, что хотели, и как там придумают или как скажут. И очень мало осталось вот именно тех традиционных взглядов, семейных взглядов, которые действительно помогали и детям, и взрослым строить хорошие, добрые семьи. И поэтому меньше было и разводов, и больше было многодетных семей. Дело в том, что развод может произойти и там, где люди друг друга изначально не понимают. Когда у них разные цели, когда у них разные мировоззрения. Вот там развод обязательно произойдет. А когда мужчина и женщина понимали, что главная их задача – это продление рода своего, приход в этот мир своих родичей, порождение здоровых детей, то, что называется благородное потомство, тогда у них цель была первая, вот именно это. Не какие-то там постыдные секс или прочее, а именно вот это. И все остальное привязывалось к этой главной цели – жизни. И они развивались для этого, они познавали для этого, чтобы своим детям передать лучшее, чтобы детей над собой в конечном итоге поднять. О каких разводах может идти речь? Просто проходит этап вот сглаживания всех шероховатостей друг об друга ежедневно, там что-то понравится, не нравится, но а это какие, прорабатывается. А какие могут быть шероховатости, если женщина воспитывалась как женщина, а мужчина как мужчина? Что в этой семье, что в этой семье, что в том селе, в той семье одинаковые устои. Женщина – это не рабыня. Женщина – это хранительница домашнего очага со всеми вот этими вытекающими качествами. И мужчина из любой семьи знает, что женщина чает вот за это, мужчина вот за это. Это два сапога пара. И не было там какого-то угнетения или что-то еще. Поэтому если я беру девочку в свою семью, так я же смотрю, как та семья живет. Я же посмотрел, какая мама, какая бабушка, чем они там занимаются. Я-то понимаю, что девочка 6 лет скопировала и маму, и бабушку уже, а может, и прабабушку. Значит, я посмотрел, какие бабушки, какие там, как мама. Понятно, вот такая она будет, образы вот такие. Дальше, теперь я смотрю, какое хозяйство. То есть навыки уже, да, 6-12, навыки. Насколько она образована. Насколько она научена, насколько она умеет. Это уже как хозяйство идет, как дальше, как она в разговоре, как она физически, она там хороводы, песни, танцы, как слух у нее есть, поет хорошо, голос хороший, движения плавные, шустрые, улыбчивые, в хозяйстве все хорошо, образы правильные. Какие там притирки могут быть? Я такую жену беру изначально, она уже такая. Мне ее не надо ни под что подстраивать, там, закручивать болты и куда-то. У нее и так все нормально, тараканов в голове нет. Здоровая, полноценная русская девица. Все, какие-то притерки могут быть. А у меня в семье вот так было, так было. Она посмотрела, и отец спрашивает, ну что, люб он тебе, не люб? Что значит люб, не люб? Принимаешь, не принимаешь, какой он есть? Там тоже были смотрины. Приходили родичи из моей семьи, как мужчины, и девица из-за занавесочки смотрела, как они себя ведут, Вытерли не ноги, сняли не сапоги, помыли не руки, не плюются на пол, не сморкаются, как они говорят. Потом выходила из-за навесочки, показывала, наряженная, смотрели на нее. Вот пироги подавала на стол там или еще что-то угощала. А сама смотрела, как то ложку взял, какие-то. Потому что как то ложку берет, как хлеб делит из гостей, как они между собой разговаривают, такой и будет их сын. Мучиться я с ним буду, либо счастье будет у меня. А там, где счастье совпадает с здравомыслием, там будет и секс хороший, там и детишки будут хорошие, там и хозяйство будет хорошее, и жизнь будет счастлива. Ты не нарадуешься, с милым находишься, он во всех смыслах тебя устраивает. И дети – радость для тебя, это продолжение его рода, продолжение тебя. Хозяйство совместное. Поэтому какие притирки могут быть? Это у нас сейчас притирки, потому что каждый сам за себя. Вот когда каждый сам за себя, каждый кремень, вот тогда кремень по кремню, и пока они там сотрутся, притрутся, либо одного не будет, либо другого, либо вообще ничего не будет. Вот я как раз про сейчас и говорила, когда приходится вот перетираться и приспосабливаться к друг другу. И причем вот то, о чем ты сейчас рассказал, очень легко перекладывается на современную жизнь. Я вот сидела мысленно так и думаю, ну а что мешает, вот даже если ты живешь не домами, не деревнями, а квартирами, даже разные города, просто вот когда встречаешься, знакомишься до свадьбы с родителями желательно, а не после, не во время, то же самое, можно пообщаться какое-то время и с самим молодым человеком или с девицей, да, и с его родителями. И уже складывается представление, что это за семья и как ты будешь жить. Просто очень часто выбор именно получается падает на какие-то либо качества, либо эмоции, либо тупо хорошо одевается. Ну, ты как-то начала передачу про образование детей и их воспитание. Мы сейчас уже там в семью. Мы едем. Уже пошли в семью, да, потому что на самом деле все это очень взаимосвязано. И я действительно предлагаю на этом закончить нашу программу и подвести итог. Подвести итог, да, о том, что любить своих детей, беречь и холить, в этом нет ничего плохого, как я понимаю. И делайте это, и любите своих детей, и берегите их обязательно. Но помните о том, что вашим детям тоже нужно будет вырастить своих собственных детей и дать им правильное воспитание, и прожить еще долгую-долгую счастливую жизнь и после вас. Любви, добра вам и мудрости. Благодарю, Алексей. Напомню, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Быть добру, увидимся и услышимся.